Глава третья. Девка, ну надо же. Как мужики-то не учуяли сразу девку среди этих огрызков? Видно, так они провоняли друг другом и еще настолько интенсивно фанили страхом, что отдельного аромата было не разобрать. Очень будоражащего, оказывается, аромата. Открытие, однако, резко испортило мне настроение, снижая градус злости. И я не стал врать себе, будто причина в том, что с бабами я не воюю, даже если они твари распоследние, дуры или оторвы. Просто едва пахнуло поверх панической кислятины ее собственным телом. И после первого же взгляда на два маленьких полушария в прорехах содранной одежды у меня встал. А там и посмотреть-то не на что. Не зря под курткой и намека-то не было, пацан пацаном. А когда Лёшка совсем содрал ее одежду по пояс, в животе прямо подтянуло от вида смугло-оливковой кожи сисек этих, реально маленьких, таких, что просто утонут в моей лапе, с вызывающе торчащими вверх коричневыми сосками, такими пухленькими, что ли выглядывающими так, будто их кто-то только что долго и настойчиво обрабатывал ртом, заставив не только торчать, но и налиться. Зверь вмиг ошалев заворочился внутри, кулаки сжались, и ширинку расперла от наглого «Дай!» от члена. Что за хрень? Да как у нормального мужика встать на такое может? Ключицы выпирают, плечи узкие, чуть не детские, тощая. Ну ладно, сейчас так по моде. Но при этом все линии фигуры будто сглажены. Ни тебе подчеркнуто узкой талии, ни нормальных бедер, не говоря уже о столь любимой мною смачной заднице. Вон, джинсы застиранные, так болтаются на бедренных острых костях, что того и глядите, их прорежут. А у меня еще туже в паху скрутило. Ну хоть бери и нагибай прям тут, а то уже почти не в моготу. Эх, нужно было оттрахать кого-нибудь, нужно. Они вместе граться, посвящая этому все свободное от работы время. Чисто машинально дернул мешок с головы, пытаясь постичь, что это за дикий отзыв у меня на это ходячее безобразие. Херова ошибка. На меня уставились огромные, чуть не в пол лица черные, слегка раскосые глазища с блестящей поволокой непролитых еще слез. Губы искусанные, сочные. Прямо какой-то идеальный блядский смайлик. Щечки круглые, смуглые. И как бархатные, реально, сука. Как нарисованная вся тонкой кисточкой, бровки, реснички, ноздри, ямочки. «Хочу!» — бомбануло в голове сию же секунду. «Нет, что за нахер?» «А с другой стороны, чего нет-то?» «С кем тут церемониться? С малолетней шлюшкой? Ведь ребята пронюхали, что все четверо сморчков мелких на одной хате живут, еще и однокомнатной. Наверняка наркоманка, еще вандалка и по жизни бесполезное создание. А раз так...» Схватив ее за шкирку, потащил по лестнице наверх, в апартаменты, предназначенные раньше для наших вынужденных постояльцев, когда холдинг безопасности еще всерьез промышлял сокрытием свидетелей перед судами и прочим подобным дерьмом, для которого был необходим вот такой вот закрытый режимный объект с комфортабельным жильем. Сейчас они чаще пустовали. Разве иногда ребята с фирмы заваливались отдохнуть с подружками или с семьями, все же природа и место красивое. И, конечно же, никакого секс-клуба для извращук наверху и близко не было. И этих сопляков никто трахать не собирался. Упаси меня, Господи, от такого еще. Да и бить мне их расхотелось, только рассмотрел этих дрыщей тощих. Первая ярость уже прошла. А где там врезать, чтобы не сразу насмерть? Так запугать, чтобы и обоссались, и обосрались, и ни в жизнь больше никуда не полезли. А там, глядишь, и импульс верный им придать. После такого часто за ум берутся. Короче, до тех пор, пока не увидел я это... Эту, мать ее, анимешку смугленькую. Намерения у меня были почти облагодетельствовать придурков. А вот теперь... Нехороший я мужик, ох, нехороший. Да и хрен с ним. С кем тут проявлять себя положительно? Пусть вон ее бог прощает. А я за все спрошу, и мое право сильного решать. Как именно? Втолкнув ее в комнату, я расстегнул наручники и сдернул с рук остатки тряпок, оставляя в одних мешковатых джинсах. И девка тут же прикрылась, начав пятиться от меня. Руки убрала. Рявкнул, словив опять едва ли не мучительный, но такой кайфовый импульс в рванувшемся члене от ее мгновенного подчинения, сопровождаемого широченным распахиванием мега-глазищ. Бля, жил себе жил. И не представлял, Что это так мужиков вставляет от секса с такими вот мультяшками-кукляшками? От случайно просмотренного мельком такого порно раз чуть не стошнило. Но извращение же какое-то чистой воды. Все равно, что и правда куклу драть. Да и то, куклы в секс-шопах больше реальных баб напоминают. А это такое? Черти что. А вот стоит передо мной вся такая тонкая. Ну, чисто фигурка какого-то азиатского божества. Глазастая, как зверек ночной. Губы от природы аккуратным бантиком. Скулки остренькие, запястья спички. Сиськи-яблочки, мать их райские. Никак не больше. Да етит тебя в колено. Даже все слова для описания в башку лезут какие-то уменьшительно-презрительно-ласкательные в натуре. Как не о бабе, а о пупсике игрушечном речь. А у меня зато не просто стояк на нее, а натуральный стоячище. Звать как? От резкого крика она снова вздрогнула, дернув руками прикрыться. Но, нарвавшись на мой предупреждающий прищур, повесила их вдоль тела. Ай! Аяна! Проикала и всхлипнула. «Послушай сюда, Аяна. Ты и твои друзья – обычные мелкие паразиты, никчемная шпана. Никто вообще». Начал четко и без всякого стеснения задвигать я свою позицию. «Я могу приказать вас закатать в бетон, утопить в реке, как котят, насравших в тапке. Могу, как и собирался, отдать на потеху извращенцам, которые затрахают вас насмерть. Сечешь? А могу стать добреньким, всепрощающим и отпустить на все четыре стороны. А все знаешь почему?» Я шагнул ближе, она шарахнулась. Но жесткий захват на запястье не дал ей сбежать. Не церемонясь, прижал ее ладонь к паху, придавив своей сверху, когда задергалась, и поддал бедрами, чтобы как следует прочувствовала. «Так вот, ты сама по себе никто, пустое место. Но имеется некоторое обстоятельство». Глядя в ее все более безумные глазища, я начал бесстыдно толкаться в ее руку. «У меня на тебя от чего-то дикий стояк, причину которого анализировать я не намерен. А знаешь почему?» «Потому что просто трахну тебя сейчас и забуду об этом». «Нет!» – она рванула конечность из моего захвата. «Ну куда уж ей такой тщедушной?» «Да!» – хлестнул я ее голосом и потеребил пальцами другой руки ее такой пухленький сосок. А Яна от этого съежилась и затряслась еще заметнее. «А мне плевать!» Меня это только сильнее завело. А зверь так близко подступил, что того и гляди выскочит наружу. «И выбор у тебя не слишком большой. Я тебя поимею. Вот только щедро предлагаю выбрать. Мы станем вести себя как цивилизованные люди. И тебе даже понравится. А точнее, очень-очень понравится. А после того, как я удовлетворюсь, и ты, и твои уёбки-приятели уходите отсюда без всяких претензий с моей стороны. Мы типа в расчете. Ощутив новую, едва не сбивающую с ног волну похоти от взмаха ее игрушечных ресниц, понял. Нет, не в расчете. Я в охренеть каком выигрыше останусь. Колбасит-то уже не по-детски. Либо же я все равно тебя отдеру, но тогда тебя ждет боль. Унижение и порванные в хлам дырки. А перед тем, как начать с тобой, я скажу своим ребятам там внизу, чтобы продолжили с того места, на котором остановились. Опять же бессовестное вранье. Никогда я такого с женщиной не делал. И лучше член себе отрежу, чем стану реально насиловать или причинять боль во время секса. Ну, во-первых, кто она такая, чтобы быть с ней честным и следовать нормам общечеловеческой морали? А во-вторых, меня, кажись, до такой степени никогда еще не прижимала. А девочка явно из тех, на кого надави, она и прогнется, да еще и тащиться от этого станет. Да я, может, и вовсе ее себе оставлю. Ну, пока не наиграюсь в мать ее, кукол. Дожил. «Пожалуйста, не нужно». Жалкая, но и тут же вспышка гнева. «Вы не посмеете, мы в полицию». «Ага, да хоть в прокуратуру. У меня везде друзья, товарищи и даже родня. Да и не будь так, кто ты такая, чтобы тебя хоть слушать стали? Достойный член общества, чье слово против моего, кто-то захочет услышать?» Я прошелся наигранно презрительным, а на деле зверски голодным взглядом по ней и отпустил. «Давай, решай. Раздеваешься сама Или все равно будешь голой, но после идешь вниз и наблюдаешь за тем, как твоих дружков будут готовить к карьере знатных петушков. А Яна точно хотела бежать отсюда и заплакать тоже. А вот я боролся за последние секунды своего здравомыслия. Я ведь не соврал ей в том, что, не побывав подо мной, она отсюда не выйдет. Похер. На мне полно разных грехов. Как-нибудь поживу дальше еще с одним. Оно того стоит. Она вздернула подбородок, не соображая, как этим раздраконила меня еще больше, и взялась за пуговицу на своих старых джинсах. Что за гребаное кощунство заворачивать хренов алмаз в дешевое тряпье? Ты обещаешь мне, что если я с тобой, то ты не тронешь ребят и отпустишь нас? Она продолжала икать и всхлипывать едва ли не через слово. Но тон становился все тверже, но... А я только и мог что наблюдать, как медленно является миру ямочка ее пупка и темная поросль на лобке. А вот это мы уберем. У куколок должно быть везде и всюду гладко. Пиздец, меня уже вштырило. Ямочки, губки, грудки. Надо кончать эту херню сопливую, а то совсем башка на бекрень съедет. Слово даю. Просипел, захлебываясь жгучей похотью. «Почему я должна?» «А у тебя выбор есть?» Насмешливо поднял брови, едва не давясь воздухом от вида ее впалого живота. «Нет. И сколько раз я должна?» «Все, с меня хватит. Не собираюсь я больше терпеть, или яйца взорвутся к херам». Бесцеремонно толкнул ее в обнаженную грудь, заставляя плюхнуться на постель, и рванул ширинку, вываливая гудящий член перед ее лицом. «Ну?» Горло так стиснуло от предвкушения, что способность внятно изъясняться пропала начисто. А я нашарахнулась, упав на локти, таращась на мой причиндал, как на чужого, готового ее сожрать, и задышав так, словно у нее началась чертова паническая атака. «Что, жила с тремя наверняка озабоченными парнями и сосать не приходилось?» Так я и поверил. Да сто пудов они тебя во все места полировали днями напролет. А кто не стал бы? От этой мысли резко захотелось пойти и все же отмудохать мелких говнюков. Чего замерла? Хочешь, чтобы все дальше пошло у нас ладно и приятно? Отсоси мне. А то я уже реально сдохну. Или на тебя брошусь и на самом деле порву. С моим размером, с наскоку на баб не лезут. Не без смазки тогда уж. «Я не умею, не могу!» Заблеяла она и вдруг покраснела, начав косить глазами куда угодно, только не на почти упершуюся в ее щеку головку, уже капающую смазкой. Одна прозрачная капля, попавшая на ее подбородок, чуть взвыть меня не заставила. Яйца как в кулаке кто стиснул. «Да она только в рот возьмет, и я приплыву». «И я должен поверить?» Подался вперед и осклабился презрительно, сжав себя у основания, покачав раздувшимся как никогда набалдашником у ее губ. «С кем из этих троих тощих убожеств ты спишь? Или сразу со всеми? И что, они тебя сосать еще не научили?» «Что?» Ее возмущение в таком положении выглядело и комично, и заводяще. «Мы друзья, понятно?» «Сколько тебе лет?» 20. И ты живешь в одной хате с тремя парнями. Не ври мне, детка. При таком раскладе вы можете быть только друзьями по сексу. Нет, я вообще... Вообще что? С парнями вообще не сплю, понятно? Выкрикнула она, скользнув по покрывалу подальше и снова зыркнув на мой член, как на некую мерзость. А вот это, как говорится, поворот. Облом? Нет, ни в коем случае. Это вызов, что возбудил меня еще сильнее, как будто я в этом нуждался. «По девочкам, значит?» — ухмыльнулся я, начав накачивать свой ствол. «Ну, это мы исправим». «Врет ведь, небось, засранка. Мать твою, как же эта тощая глазастая выдра мозг мне вскипятила. Я едва ли раз 10 передернул, прежде чем с рыком спустить ей на живот, забрызгав до самого подбородка». И по брезгливой гримасе понял. Не врет. Так выглядят люди, которых вот-вот вывернет. Да только по сути происходящего это не поменяло. Я ее трахну, и теперь прямо дело принципа заставить ее кончить так, чтобы в ее башке навеки член воцарился.